тебе, когда разбито сердце, на грудь Христа я льну, и в скорби Он дает покой душе. Господь со мной через слезы улыбаюсь, нашел я утешение для души. Покой вселяет сердце мой Спаситель, хоть я кажусь разбитым для людей. И если время жизни мне слишком тяжело, Господь со мной через слезы.